Вы раболепствовали перед моим отцом, и, Бог, я добьюсь от вас соответствующего уважения или отлуплю вас тростью, как вы когда-то меня. Взрыв был столь внезапным, что даже доктор Фелл фыркнул. Марий встал. — А, вот что пришло вам в голову. Как угодно. Пользы от меня больше никакой. У вас есть свои доказательства. Если я вам понадоблюсь, инспектор, вы найдете меня в гостинице. — Джон, это было с твоей стороны отвратительно, тебе не кажется? Мягко вмешалась Маделин. Марий с Гором впервые серьезно обратили на нее внимание. Гор улыбнулся. — Ты? — Маделин? — спросил он. — Я Маделин. Моя старая, холодная, возлюбленная. Морщинки вокруг его глаз углубились. Он задержал Марий и виноватым голосом произнес. — Нехорошо получилось, маэстро. — Прошлого не вернуть. Да я и не уверен, что мне сейчас этого хочется. Мне кажется, что за эти 25 лет я продвинулся вперед в умственном развитии, а вы остались прежним. Я много раз представлял, как вернусь в места, которые поэтически зовутся родными пенатами. Я воображал, как растрогает меня картина на стенах или буквы, вырезанные перочинным ножом на спинке садовой скамейки. А вместо этого нахожу лишь груду никчемных камней и деревьев. Порой я начинаю жалеть, что вторгся сюда, но речь не об этом. Мне кажется, что расследование пошло не по той колее. Инспектор Эллиот, не вы ли сказали минуту назад, что приехали сюда из-за убийства мисс Дейли? — Да, совершенно верно, сэр. Марий снова сел, сгорая от любопытства. Гор повернулся к инспектору. — Виктория Дейли. Это, случайно, не та девочка, что жила с своей тетушкой Эрнестиной Дейли, так, кажется? В Росбауэр-коттедж на другой стороне, Ханджинг-Чарт. — Я ничего не знаю о ее тетушке, — ответил Эллиот, — но жила она там. Ее задушили в ночь на 31 июля в прошлом году. Истец напрягся. — Тогда у меня неопровержимое алиби. В то время я счастливо жил в Америке. Но, боже мой, вытащит ли кто-нибудь нас из этого болота? Какое отношение убийство Виктории Дейли имеет к сегодняшнему случаю? Эллиот бросил вопросительный взгляд на доктора Фелла. Доктор сонно, твердо ему кивнул. Взяв с кресла портфель, Эллиот открыл его и вынул оттуда книгу. Она была величиной в четверть листа, переплетена в телячью кожу, сравнительно новую, примерно 100-летней давности, и на обложке стояло довольно безрадостное название — «Потрясающая история». Инспектор подвинул книгу доктору Феллу, и тот открыл ее. Пейдж заметил, что книга очень старая и представляет собой перевод с французского Себастьяна Михелиса, опубликованный в Лондоне в 1613 году. Бумага была коричневатой и вспученной, а поперек титульного листа красовался очень любопытный экслибрис. Промычал доктор Фелл. — Кто-нибудь из присутствующих видел эту книгу раньше? — Да, — спокойно ответил Гор. — А этот экслибрис? — Да. Этим экслибрисом в семье не пользовались с 18 века. Доктор Фелл провел пальцем по эпиграфу. «Кровь его будет на нас и на наших детях. Т. Фарнли, 1675 год. Это книга из библиотеки Фарнли Клоуз. При взгляде на книгу глаза Гора оживились и засверкали, но он по-прежнему был озадачен. Сардоническим тоном он произнес, «Разумеется, нет. Это одна из средневековых книг, которые мой отец, а до него его отец, держали в маленьком чулане на чердаке. Однажды я украл ключ и сделал несколько дубликатов, поэтому мог в любое время пойти туда и почитать. Господи, сколько времени я провел там под предлогом, что хочу взять яблоко из кладовой!» Он огляделся. «Ты помнишь, Маделин? Я однажды взял тебя туда, чтобы показать золотую ведьму. Я даже дал тебе ключ, но, боюсь, она тебе не понравилась. Доктор, откуда у вас эта книга? Как она вышла из заточения?» Инспектор Эллиот встал и звонком позвал Ноулза. — Найдите, пожалуйста, леди Фарнли, — обратился он к испуганному дворецкому, — и попросите ее прийти сюда. Доктор Фелл очень лениво вынул трубку и кисет.